А Саруман не знает о грозящей ему опасности. Впрочем, он теперь о многом не знает, ни о том, что стало с хоббитами, ни о мордорских орках, ни о том, что назгулы получили крылья. Он может думать только о кольце. Вдруг оно нашлось, вдруг досталось Теодену, и он бросает на Рохан новые войска, а вот о настоящей опасности, о Фангорне, забыл. «Не пойму я все-таки», — в смятении воскликнул Гимли, — «тебя или Сарумана видели мы прошлой ночью?» Гэндальф рассмеялся. «Не меня это точно. Значит, Сарумана. Мы и так похожи, что не мудрено ошибиться. Вот увидишь нас рядом, тогда сам разберешься. Впрочем, ведь это я, помнится, советовал друзьям не доверять никому и ничему, если имеешь дело с врагом». «А что с хоббитами?» — спросил Леголас. «Где они теперь?» «С Фангорном и с Энтами», — ответил Гэндальф. Теперь даже следопыт удивился. «Так значит, старые легенды об обитателях дремучих лесов и пастырях деревьев говорят правду? Но разве они еще есть в мире? Я думал, они исчезли в давние времена, если вообще были когда-нибудь не только в песнях Рохана». «Сумеречные эльфы до сих пор поют об онодримах с их давней печалью», — воскликнул Леголас. «Но даже для нас они лишь воспоминания. Как бы я хотел встретить хоть одного!» «Еще встретишь», — усмехнулся Гэндальф. «Нашим хоббитам повезло. Они встретили самого древнего из них и сейчас гостят у него в недрах горы. Одного недавно встретил и я, совсем недалеко отсюда». «Но ведь говорили, что энты опасны», — забеспокоился Гимли. «Каковы они с виду?» «Когда увидишь, не спутаешь», — ответил маг. «Что же до опасности», — продолжал он, — «то она вокруг всюду. Опасны энты, опасны Арагорн с Леголасом, очень опасен я, а тебе уж и говорить не приходится, но смотря для кого». «Энты опасны, но мудры и добры. Их трудно вывести из себя, но рассказ наших маленьких друзей разгневал их. Я знаю энтов. Они медленно закипают, но когда закипят, их никому не удержать. И тогда Саруману не позавидуешь». «Но что они могут?» — недоуменно спросил Леголас. «Точно не скажу, да они и сами этого пока не знают». Маг умолк, задумавшись, потом поднял голову. «Солнце уже высоко, нам пора». «К энтам?» — спросил Арагорн. «Нет, в Эдорас. Над нами нависла война. Нет кольца, нет и уверенности в победе. Скорбь и страх переполняют меня. Многое, если не все, погибнет вскоре». Маг прикрыл глаза рукой и долго глядел на восток, словно пытаясь разглядеть что-то за далью. «Нет», — мягко сказал он, — «кольца нам уже не достать. Хорошо, хоть от этого искушения мы свободны. Что ж, Арагорн, сын Арахорна, ты выбрал верный путь. Мы встретились вовремя. Вы идете со мной?» «Конечно», — ответил Арагорн, — «с тобой и за тобой ты по-прежнему ведешь отряд. У темного владыки есть 9 черных всадников, у нас только один белый, но он стоит 9. Мы пойдем за тобой, куда бы ты нас ни повел». Вслед за магом они спустились к реке и вышли на опушку. «Эдорас далеко», — заметил эльф, — «придется долго идти». «Нам некогда», — ответил Гэндальф и переливчато свистнул трижды. Издали, казалось, с самого края земли ему ответило конское ржание.